и когда было трудно разобрать смысл отрывочных фраз оратора. Спустя минут 10 после того, как Гитлер начал речь, на письменном столе зазвонил зеленый телефон. Это был аппарат, по которому мог звонить только Сталин. Быстро подойдя к столу, Молотов снял трубку. Вопросов я, естественно, не слышал, но хотя мое внимание было сосредоточено на приемнике, все же каким-то вторым слухом улавливал, что отвечал Молотов. Да, уже начал, пока общие фразы. Еще не ясно, что они решили. Сталин с нетерпением ждал, что предпримут в Берлине в связи с японо-американским конфликтом. Ведь от этого зависело многое. Тем временем по эфиру из Берлина сюда, в кремлевский кабинет, продолжал доноситься голос нацистского диктатора. Он громил президента Рузвельта, называя его главным виновником войны. Побесновавшись вдоволь, Гитлер, наконец, перешел к существу вопроса, заявив, что акция Японии, встречена немецким народом и порядочными людьми во всем мире, с глубоким удовлетворением, Гитлер прокричал, что разрывает отношения с Соединенными Штатами и объявляет им войну. Эти слова были встречены новым приступом истерии депутатов Рейхстага. Как только я перевел последнюю фразу, Молотов подошел к зеленому телефону, набрал номер. Услышав ответ, сказал: «Они объявили войну Соединенным Штатам». «Как поступит Япония?» Об этом ничего не говорил, но, конечно, вопрос важный. «Я тоже думаю, что вряд ли. Немцы сейчас получили такой урок в Подмосковье, что в Токио трижды должны подумать, прежде чем решиться на действия против нас». Вопрос о том, поддадутся ли японцы нажиму Берлина, требовавшего присоединения Токио к войне против Советского Союза, имел первостепенное значение. Этот нажим особенно усилился после объявления Германии войны США. Однако, как показали последующие события, в Токио предпочли действовать более осторожно. Провал гитлеровского блицкрига против Советского Союза становился все более очевидным, и японские политики не могли помышлять об авантюре в Сибири. Между тем, решение Гитлера присоединиться к Японии и объявить войну Америке означало, что Соединенные Штаты становятся полноценным участником антигитлеровской коалиции. Процесс формирования боевого сотрудничества трех великих держав в борьбе против общего врага продвинулся еще дальше. Антони Иден в Москве. В начале декабря 1941 года я был включен в небольшую группу, которая готовила документацию к предстоящему визиту в Советский Союз министра иностранных дел Англии Антони Идена. Идея этого визита была выдвинута Лондоном и встретила положительный отклик советской стороны. Значительное расширение англо-советских отношений, задачи совместной борьбы против общего врага, все это делало не только желательным, но и необходимым проведение переговоров на высоком уровне. К тому же некоторые вопросы политического характера, которые поднимало советское правительство в период формирования антигитлеровской коалиции, оставались открытыми. Приезд Идена в Москву и его встреча с руководителями советского правительства могли содействовать решению этих проблем. Главное же заключалось в том, чтобы в ходе переговоров с британским министром иностранных дел подготовить соглашение между Англией и СССР о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве. Наконец, в Москве рассчитывали обсудить с Иденом выдвинутое ранее советское предложение о посылке английских частей на советско-германский фронт для совместных действий с Красной Армией против гитлеровцев. В послании премьера Черчилля Сталину от 22 ноября 1941 года говорилось: «Мы готовы командировать в ближайшем будущем министра иностранных дел Идена, с которым вы знакомы. Он направится через Средиземное море для встречи с вами в Москве или в другом месте. Его будут сопровождать высокопоставленные военные и другие эксперты, и он сможет обсудить любой вопрос, касающейся войны, включая посылку войск не только на Кавказ, но и на линии фронта ваших армий на юге.